Однако он внезапно схватил ее за руку. Она подняла голову, чтобы посмотреть на Чжу Цзюньянь, у которого было торжественное и серьезное выражение лица. Он повторил: «Я не буду интересоваться никем другим, так что перестань надеяться на что-то еще. Просто покорно жди, пока я женюсь на тебе». Закончив говорить, он угрюмо надел одежду, которую прислали слуги, и, уходя, всплеснул руками: «Ты все еще сердишься?» Юй Сяокао пожала плечами и последовала за ним, чтобы покинуть пещеру. Вся ее семья ждала ее, чтобы всем пообедать. Стол был по нынешним меркам великолепным. Там были миски с блестящими белыми зернами риса, тарелка сушеной курицы, нарезанной вручную, тарелка жареного портулака и супница с яичным супом. Чжуан Сяома тоже был приглашен на обед, и Сиолянь даже несколько застенчиво подала ему куриную ножку. Рис, который они старательно украли вчера вечером, уже был поделен между другими жителями деревни. Независимо от того, были ли они мужчинами, женщинами, пожилыми людьми или детьми, каждому человеку дали по 5 килограмм риса и по 2 килограмма белой муки. Этого было достаточно, чтобы все могли поесть в течение следующих 2 дней. Оставшиеся излишки хранились в одной из внешних пещер. Они только что разделили зерновые пайки Чжуан Сяома и остальным, так что их оставалось еще достаточно, чтобы использовать их еще на 2 дня. После того, как они закончили обедать, Чжу Цзюньянь заснул так крепко, что в тот вечер его было почти невозможно разбудить. Юй Сяокао использовала лекарство из своей шкатулки и воду из мистического камня, чтобы сварить на медленном огне специальный отвар, который мог пополнить кровь и восстановить тело. Она планировала следить за тем, чтобы он пил немного каждый день в течение следующих 3 дней. Кто бы мог подумать, что он исчезнет на следующее утро и даже возьмет с собой дюжину телохранителей. В записке, которую он оставил, говорилось, что войска из резиденции императорского принца уже прибыли прошлой ночью и что главный помощник Лю пришел, чтобы лично сообщить об этом. Когда главный помощник Лю увидел раны по всему телу своего хозяина, он молча упрекнул себя за то, что не пошел вместе с хозяином. Однако, даже если бы в такой ситуации его было целых 10 штук, он, скорее всего, не сильно помог бы своему хозяину. В конце концов, его способности к плаванию были слишком средними. Он принадлежал к тому типу людей, которых считали героем на суше и бесполезным ничтожеством в воде. Юй Сяокао была совершенно спокойна по поводу всего этого. Молодой принц королевской крови сказал ей, что привел с собой более половины войск принца-императора, а это было около 800 солдат. У пиратов Вакау в деревне Дуншэнь было всего около 100 человек на их стороне. Пираты будут полностью уничтожены и захвачены в плен этими хорошо обученными войсками, сражающимися против них. Пираты, которые проводили время в деревне Дуншэнь, уже ушли бы, если бы Ватанабе Хироси прислушался к советам своих советников. Более дюжины их товарищей каким-то образом скончались в ту ночь, и все их корабли были потоплены. Что это значит? Это означало, что вокруг них был высококвалифицированный враг. Если бы этот враг хотел лишить жизни, то они должны были быть к этому готовы. К сожалению, Ватанабе Хироси был очень тщеславным человеком, который очень заботился о своем имидже. Они не выполнили свою миссию по уничтожению добычи и даже потеряли все свои корабли. Перед генералом Ямагути остался ли у него еще какой-нибудь престиж по сравнению с другими его соперниками? Хотя он потерял добычу, ему нужно было наверстать упущенное. Он был полон решимости войти в горный лес, чтобы напасть на жителей деревни после отдыха в течение 1 дня. Он намеревался сделать то же самое, что и другие пираты в соседней деревне. Убить всех до единого жителей деревни и дать выход своему гневу. Такой высокомерный человек не желал слушать никого из своих советников, которые убеждали его встретиться с генералом в доках. На самом деле он даже сильно ударил одного из своих самых доверенных советников за неподчинение. Все люди вокруг него чувствовали себя совершенно беспомощными. Они застряли с лидером, который был ослеплен высокомерием, поэтому они могли только пойти ко дну вместе с ним. Прежде чем Ватанабе Хироси смог собрать всех своих оставшихся людей, войска из поместья императорского принца спустились, как группа мстительных богов, и не дали им шанса дать отпор. Пираты Вакау побросали оружие в попытке в панике бежать, когда увидели численное превосходство своего противника и значительно лучшую подготовку. Однако деревня Дуншэнь уже давно была окружена солдатами из поместья. Как бы пираты ни пытались бежать, они не могли убежать от войск. Не прошло и часа, как битва закончилась. Пираты в деревне были либо убиты на месте, либо захвачены в плен. Чжу Цзюньянь вспомнил ужасное зрелище соседней деревни. Если бы его девушка не купалась в океане и не обнаружила приближающихся пиратов в Акау, тогда вместе с теми людьми, которые были мертвы и висели на дереве, могли бы также появиться и они. Чжу Цзюньянь не осмеливался думать дальше в этом направлении. Он чуть не потерял свою маленькую девочку. Чем больше он думал, тем решительнее становился, решив сделать око за око. Как бы пираты ни молили о пощаде, ни один из них не остался в живых. Все они были бесцеремонно повешены на старом вязе у входа в деревню. Двое телохранителей, которые пришли с ним, уже хорошо разобрались в ситуации в соседней деревне. Как только битва в деревне Дуншень закончилась, войска императорского принца немедленно направились в другую деревню. Пираты, которые уже собрали всю добычу, которую хотели, теперь были пойманы солдатами на пляже, и ни один из них не смог убежать. Пираты на кораблях могли увидеть, что дела идут не очень хорошо, и собрались бежать. Однако лучники в войсках стали стрелять огненными стрелами по кораблям. После того, как посыпался дождь стрел, все корабли загорелись. Ни один корабль из четырех, находившихся в воде, не имел хорошего исхода. За последние три дня крестный отец Юйсиакая неожиданно не смог прийти, чтобы проведать ее. Это означало, что ситуация в доках складывалась не слишком хорошо. Чжу Цзюньянь возглавил 800 солдат под своим командованием и величественно помчался к докам. Десятки пиратских кораблей под командованием генерала Ямагучи были воинами из его собственного клана, прошедшими строгую подготовку. Они были храбрые и не боялись смерти. Кроме того, у них было численное преимущество. Самым важным фактом было то, что они были хороши в сражениях на воде и знали, когда атаковать и отступать. Если бы у их противников была плотная оборона и ситуация не была оптимистичной, пираты просто сбежали бы в воду. Следовательно, солдаты округа и войска, посланные из города и префектуры, не смогли получить преимущество над пиратами в Акау. Таким образом, вся ситуация зашла в тупик. Генерал Ямагучи не был таким высокомерным идиотом, как Ватанабе Хироси. Когда он увидел, что частные войска императорского принца, все хорошо обученные, приближаются со стороны деревни Дуншань, он понял, что все обернулось против него. Доки Тангу тщательно охранялись, и они не смогли расколоть такой крепкий орешек за короткий промежуток времени. Таким образом, он отдал приказ отступать. Десятки пиратских кораблей направились в глубины океана, чтобы спастись бегством. Корабли с кораблей префектуры догнали их на бегу, и после бурной битвы на море 10 пиратских кораблей были потеряны. Остальным все-таки удалось сбежать от кораблей префектуры. К тому времени, когда Чжу Цзюньянь и его частные войска добрались до доков, они могли только наблюдать, как пиратские корабли исчезают за горизонтом. Похоже, они умеют быстро бегать. Выругался Чжу Цзюньянь в сторону глубокого океана, а затем направился к генералу Фанг, который выглядел совершенно подавленным и измученным. Фанг Цзычжинь потер свое усталое лицо и поклонился королевскому принцу Яну, прежде чем поспешно спросить, что сейчас происходит в деревне Дуншань. С моей дочерью и остальными все в порядке? Жители деревни Дуншань убежали в нужное время, и все они находятся в безопасности глубоко в западных горах. К сожалению, соседней деревне повезло меньше. Почти все жители деревни там были убиты. Чжу Цзюньянь не мог не вздохнуть при этой мысли. Командующий Сун подошел с одним из своих помощников и поприветствовал королевского принца Яна. «Королевский принц, вы пришли как раз вовремя. Эти пираты в Акау слишком хитры. Они всегда делали массу финтов и почти никогда не ошибались, что очень утомляло нас в обороне. К счастью, они увидели, что ветер не дует им в спину, и наконец ушли. Если бы эта битва с ними затянулась, у нас в округе не хватило бы людей, чтобы сражаться. В противном случае мы бы не просили о немедленной помощи всех, кто находится поблизости. Император уже послал войска, и я почти уверен, что они прибудут в течение следующих нескольких дней». Чжу Цзюньянь был вполне доволен скоростью частных войск своей семьи. Он обменялся еще несколькими словами с командиром Суном, но его сердце все еще думало о его маленькой девочке, которая пряталась в горах. Таким образом, он очень быстро собрал свои войска и покинул доки. Фанг Цзычжинь также попрощался с командиром Суном, чтобы тот мог отправиться в деревню Дуншань и посмотреть, что там. Первоначально, он отвечал за надзор за строительством гавани в Тангу, и в его обязанности не входило отражать нападения пиратов и защищать город. Однако, как генерал, он не мог удержаться от вмешательства, когда на горизонте замаячила война. Таким образом, он появился в первый же момент, чтобы помочь в борьбе с пиратами. Командующий Сун пообещал ему, что позже он расскажет о своей храбрости и подвигах императорскому двору. Фанг Цзычжэнь явно не заботился ни о чем из этого и махнул рукой на другого мужчину. Он сел на коня и поехал позади принца королевской крови, расспрашивая об обстоятельствах жизни своей крестницы. Когда он узнал, что его маленькая девочка помогла потопить 5 пиратских кораблей и даже спасла жизнь принцу, он громко расхохотался. Он погладил бакенбарды на щеках и с гордостью объявил: «Это действительно пример того, какая у отличного отца есть отличная дочь. Моя дочь действительно несравненная женщина и ничуть не уступает любому мужчине». Чжу Цзюньянь молча упрекнул пожилого мужчину в своем сердце. «Что ты имеешь в виду, говоря о своей дочери? Ее фамилия Юй, а не Фанг, и она даже не состоит с тобой в кровном родстве. Какой смысл тебе гордиться этим?» 800 человек из личной армии императорского принца теперь были размещены в развалинах деревни Дуншань. Первое, что сделал Чжу Цзюньянь, когда вернулся, это привел с собой несколько человек, чтобы разрушить старую резиденцию семьи Юй. Ублюдочные пираты спали в этих комнатах, и он больше не мог выносить, что его маленькая девочка будет жить в таком месте. Если девушка возражала против этого решения, она могла бы пойти и найти его. Он был более чем готов дать деньги, чтобы они перестроили большую и лучшую резиденцию для ее семьи. Фанг Цзычжэнь был весьма озадачен, когда принц разрушил резиденцию. Узнав подробности, он, как ее крестный отец, тоже поднял руки вверх в знак поддержки. Ну и что с того, что сейчас им негде жить? Не проблема, у него была большая резиденция в городе для них. Он мог не только легко поселить всю семью Юй, но и всю семью старшей тети. Там было достаточно места для всех. Когда жители деревни Дуншень спустились с горы и увидели разрушенные остатки своих домов, все они начали безутешно рыдать. У многих пожилых людей были ошеломленные выражения лиц, поскольку они понятия не имели, что ждет их в будущем. У большинства здешних семей все было в порядке и у них было достаточно денег, чтобы восстановить свои дома. Однако была часть семей, у которых не было больших ресурсов и которые были настолько бедны, что были счастливы, просто имея достаточно еды, чтобы наполнить свои желудки. Где они возьмут деньги, чтобы перестроить свой дом? Юй Сяка очень сочувствовала этим людям и хотела им чем-то помочь. Однако она также боялась, что как только она откроет рот, на них обрушится еще больше проблем. Пока она колебалась, Чжу Цзюньянь провозгласил: «Тангу находится под моей феодальной юрисдикцией, так что технически вы все находитесь под моим управлением. Мы не можем остановить бедствия на их пути и можем только терпеть и выживать в трудные времена. Каждая семья, чьи дома были разрушены, получит от меня 30 тайли». Он принял решение о сумме денег, которую нужно было дать этим жителям деревни, посоветовавшись с семьями Ю и Лю. У старшей тети Сиакая был дом, построенный из кирпича и черепицы, и это был один из немногих домов, кроме дома семьи Ю и деревенского старосты, построенных таким образом. Они потратили не более 20 тайли на строительство своей резиденции. В сельской местности люди сами изготавливали глинобитные кирпичи. Чтобы построить дом, им нужно было только пригласить несколько человек и заплатить им едой за их помощь. Дома из соломы были еще более простыми, так как рисовая солома была еще более дешевым строительным материалом. На постройку пятикомнатного дома из рисовой соломы не требовалось больше 10 тайли. Когда жители деревни Дуншень услышали его заявление, все они были глубоко благодарны. Под предводительством деревенского старосты все они поклонились и выразили свою благодарность принцу. Чжу Цзюньянь слегка взмахнул рукой и заставил их встать. Затем он взглянул на Юй Сяокая с гордым выражением в глазах. В это время Юй Сяокая надувала щеки от гнева и угрюмо дулась. Всего день назад резиденция ее семьи была в полном порядке. Как он мог разрушить и превратить в груду развалин ее резиденцию всего за один день? Глава 406. Восстановление дома. Объяснение Чжу Цзюньянь состояло в том, что, когда войска сражались с пиратами, они не были осторожны и в конечном итоге повредили резиденцию. Бах, чушь, кто бы в это поверил? Ты водил бульдозер, когда сражался с пиратами. Юй Сяокая не поверила ни единому слову из его лжи. Этот парень, должно быть, сделал это нарочно. Но зачем ему это делать? Он разрушил дом, в котором жила вся ее семья, и теперь они стали бездомными. Но все же он хотел, чтобы она была благодарна. У них даже ворот не осталось. Что нам теперь делать? Нам теперь обязательно жить в городе? Юй Сиакао пристально посмотрела на Чжу Цзюнья, размышляя над этим. Хотя их резиденция в городе была небольшой, она была достаточно просторной, чтобы в главном крыле могла разместиться ее ближайшая семья. Но как насчет семьи ее старшей тети? А семья ее старшего двоюродного дедушки? Они должны были быть такими же, как другие жители деревни, и построить временный навес, чтобы жить в нем. Сиалянь подошла, пыхтя от гнева, и яростно воскликнула: «Свинарник нашей семьи не разрушенный, у нас там все еще осталось около сотни свиней. Эти ублюдочные пираты заботились только о том, чтобы добыть себе еду, и даже не кормили их. Кроме тех, кого они зарезали, было приличное количество свиней, которые умерли от болезни и голода. Оставшиеся свиньи так голодны, что шатаются при ходьбе». Старший слуга Ян, который отвечал за свинарник, был очень расстроен. «Эти злые ублюдки! У нас было 300 свиней, а пираты оставили нам только сотню. Мисс Сиалянь, в свинарнике еще есть корм для свиней, мы не можем допустить, чтобы с оставшейся сотней свиней случилось что-то еще. Старик, пойдем. Пойдем со мной, посмотрим. Я тоже пойду с тобой». Сиалянь была очень обеспокоена состоянием свиней, которых они выращивали собственными силами. К счастью, большинство свиней, умерших от голода или болезней, были маленькими свиньями, которых только что поймали прошлой весной. Пираты убили нескольких старших и полувзрослых, чтобы съесть. Остальные свиньи только похудели. Свинарник был зданием, которое сохранилось лучше всего во всей деревне. В нем могло разместиться около 20 с лишним рабочих, а складские помещения были заполнены пшеничными и рисовыми отрубями. Ни один из кормов не был затронут. Все оставшиеся свиньи в свинарнике слабо завизжали. Старшая служанка Яна и ее муж немедленно разожгли печи в свинарнике и начали готовить корм для свиней. Возможно, свиньи смогли учуять запах еды, потому что все они начали плакать и визжать от голода. Чжу Цзюньянь наблюдал, как Юй Сиакао беседовала со старостой деревни, Чжуан Сяо и остальными жителями деревни. «Погибшие жители из вашей деревни уже похоронены. Это место больше не подходит для проживания людей. Какие у тебя планы?» Деревенский староста деревни Дуншэнь немного подумал, а затем предложил говорить: «Если вы не возражаете, добро пожаловать в деревню Дуншэнь. Я разделю немного земли для всех вас, и тогда вы сможете начать строить свои дома». Чжуан Сяо на самом деле было все равно. С ним все было в порядке, пока у него было достаточно еды и места для жизни. При этом, если бы он мог сейчас жить в деревне Дуншэнь, он был бы еще ближе к Сиалянь. Какие у него могут быть проблемы с этим? Остальные 6 семей сначала обсудили это между собой, а затем решили стать частью деревни Дуншэнь. Их рассуждения были просты. Деревня Дуншэнь была одной из самых известных деревень в этом районе благодаря своему процветанию. Более того, в деревне был фермерский бизнес Юйхая, который процветал очень хорошо. Семья Юй часто давала сельским жителям возможность заработать больше денег. Кроме того, деревня Дуншэнь была ближайшей деревней к их старой деревне, поэтому те, кто не хотел быть слишком далеко от своего старого дома, думали, что это лучшее решение. Более того, если бы они поселились здесь, королевский принц Ян не стал бы их дискриминировать, а также дал бы им по 30 талей на семью, чтобы построить новый дом. Прямо там деревенский староста выделил несколько земельных участков для Чжуан Сяо и других семей. Чжуан Сяо получил участок недалеко от Западной горы, который находился всего в 200-300 метрах от старой резиденции семьи Юй. Загорелый юноша был вполне доволен таким раскладом. Немного погоревав, все жители деревни снова начали суетиться. Мужчины начали рубить деревья, чтобы построить временные убежища, а их женщины помогали им. Пожилые люди повели детей порыться в остатках своих старых домов, чтобы посмотреть, смогут ли они найти что-нибудь полезное. Хотя принц королевской крови был готов помогать им, они привыкли экономить и относиться ко всему бережно. Чем больше они смогут сэкономить, тем лучше. Семья старшей тети Юй Сиакао и семья старшего двоюродного дедушки планировали построить временные убежища поблизости от своих домов. Таким образом, им было бы легче следить за происходящим, когда строились дома. Семья Юй также была обеспокоена своим бизнесом в деревне и на самом деле не хотела переезжать в город. Чжу Цзюньян тепло пригласил их переехать жить на горную виллу, но Юй Сиакао решительно отказалась. После этого он угрюмо посмотрел на нее. Фанг Цзычжин все еще беспокоился о гавани. Когда он увидел, что с его дочерью все в порядке, он направился обратно в доки. Прежде чем уехать, он отдал ключ от резиденции семьи Чжао Сяокая и сказал ей: «Я уже посмотрел все, дом моего боевого дяди никто не трогал. Если вы не хотите ехать в город, вы можете жить там вместо этого». Похоже, лучших вариантов не было. Юй Сяокая взяла ключ, а затем обратилась к своей старшей тете и старшему двоюродному дедушке. Рабочие комнаты в свинарнике все еще пусты. Старшая тетя, старший двоюродный дедушка, если вы не возражаете против запаха свинарника, вы все можете пока пожить там. Приближалось лето, и сезон дождей был неминуем. Временные лачуги, естественно, были не так удобны, как жизнь в свинарнике, который был прочно построен из кирпича и имел черепичную крышу. Юй Кайфэн немного подумала и сказала: «Мне нужно вернуться в магазин готовой еды префектуры, чтобы проследить за некоторыми вещами. Янер и Цзюньпин еще молоды, так что я не уверена, что они смогут справиться со всем. Как насчет того, что мы позволим твоему старшему дяде заняться перестройкой дома здесь, а я отвезу Фанпин обратно в город префектуры, чтобы проверить, как там дела?» Ранее их две семьи все обсудили. Вся деревня теперь отливала глинобитные кирпичи, так что ни у кого не было времени помочь кому-либо еще. Две семьи решили нанять несколько каменщиков из города, чтобы восстановить свои дома. Ни у одного из них не было недостатка в деньгах. На самом деле они планировали перестроить свои дома рядом друг с другом, чтобы стать соседями. Таким образом, им было бы легче проверять друг друга и помогать, когда это необходимо. Им нужно было только потратить деньги на зарплату каменщикам, чтобы заставить их работать над своим домом. Таким образом, одного Люху было более чем достаточно, чтобы следить за происходящим. Юй Личунь обсудил все со своими сыновьями, и они сочли, что предложение Сяокая было довольно хорошим. Они собрали свой багаж и уехали с Арией жить в свинарник. Все остальные жители деревни с завистью смотрели, как они уходят. В их глазах иметь нормальную крышу над головой было самой большой удачей в то время. Мадам Чжан и ее сын бочком подошли и попытались получить подачку. Они оба знали, что старик Юй был самым мягкосердечным из всех них, и поэтому они нашли его. «Старик, ради наших предыдущих отношений как мужа и жены, ты можешь нам кое-что дать?» Дашень тоже называл тебя отцом более 30 лет. Старик Юй наконец-то увидел правду. Мать и сын могли льстить всем, как боги, когда им что-то от них было нужно. Однако, как только вы перестанете представлять для них ценность, они вышвырнут вас на обочину дороги, как бездомную собаку. Если бы он все еще поддавался на уловки этих людей, он действительно был бы самым тупым идиотом во всей деревне. Даже не думая об этом, свинарник – это бизнес всей семьи Дахой. Они могут позволить жить там тому, кому захотят. Это не мое дело. Старый Юй заложил руки за спину, готовясь отправиться со своим сыном в резиденцию семьи Чжао у подножия горы. Мадам Чжан схватила его за руку и взмолилась: «Ты биологический отец Юйхая? Разве его собственность не твоя собственность? Как он мог осмелиться не выслушать тебя, если ты скажешь свое слово? Слово сыновней остановит его на полпути. Старик, я заметила, что Юйхай слушает все, что говорит девушка Сяокая. Я слышала, что у девушки даже есть все документы на жилье, деловые контракты и деньги в семье. Только подумайте, она – плохая инвестиция, и кто знает, за кого она выйдет замуж в будущем. Вы не можете просто позволить всем этим деньгам уйти постороннему в будущем. Ты глава семьи, поэтому тебе нужно установить некоторые правила. Ты не можешь просто позволить молодому поколению делать все, что они захотят. Что плохого в том, что Сяокая держит все эти активы в своих руках? Скороспелые овощи семьи, арбузы, сотрудничество с семьей Чжоу и магазины в городе префектуры. Какие из этих идей не были первыми, пришедшими от Сяокая? Подавляющее большинство семейных денег поступало тоже от нее. Даже если бы она взяла все в качестве приданого, когда вышла замуж, никто в семье не сказал бы ни слова. Считается ли сейчас обращение с деньгами, которые вы заработали сами, опрометчивым и высокомерным поступком? Тогда, ты хочешь сказать, что если мы вместо этого отдадим тебе все, оплатим все твои расходы на проживание, это не будет опрометчиво и высокомерно? Старик Юй планировал неторопливо прожить остаток своих дней с семьей Юй. Кроме помощи здесь, у него не было никакого желания вмешиваться во что-либо еще. У его внуков был свой собственный образ жизни. Как старику, который всю свою жизнь был рыбаком, было бы лучше, если бы он не слишком вмешивался. Просто посмотри, я вовсе не это имела в виду, я думала только о семье Юй в целом. Прежде чем госпожа Чжан смогла продолжить свою попытку убедить его, старый Юй прервал ее. «Как посторонний человек, тебе не нужно беспокоиться о делах моей семьи. Поскольку мы так долго были супружеской парой, я собираюсь дать тебе несколько советов. У вас двоих на самом деле не так уж много общего в деревне. Вероятно, было бы лучше, если бы вы оба поехали в город или в город префектуры и арендовали там место для ведения небольшого бизнеса. Тогда вы также сможете присматривать за Сиабо. Я больше ничего не могу сказать, но я знаю, что в магазине маринованных овощей Сиакао в городе дела идут неплохо. Город настолько велик, что вы легко сможете найти небольшой рынок, где можно продавать маринованные овощи. Делать это лучше, чем просто жить в деревне Дуншань. Ради спасения своей жизни Юй Дашень пренебрег своей матерью и потерял жену. Все остальные люди, потерявшие связь со своими близкими, даже сейчас не получали никаких новостей. Вполне возможно, что члены их семьи умерли и их не в живых. В течение последних нескольких дней все жители деревни искоса поглядывали или впивались взглядом в Юй Дашень всякий раз, когда видели его. Их острые взгляды пронзали его и заставляли чувствовать себя подавленным. Если он продолжит оставаться в деревне Дуншань, то никогда больше не сможет поднять голову. Когда он услышал предложение старого Юя, он поддался искушению и сказал своей матери: «Мама, то, что говорит дядя Юй, имеет смысл. Разве ты не всегда беспокоишься о младшем брате, а? Мы можем заняться кое-какими делами в городе префектуры, а также позаботиться о младшем брате. Таким образом, он сможет сосредоточиться на учебе. В течение следующего периода он сможет сдать экзамены и стать чиновником окружного уровня. Я довольно силен, и я могу найти какую-нибудь работу в городе, чтобы дополнить наш доход». Мадам Чжан была согласна его точкой зрения. Получив жилищную субсидию, мать и сын на следующий же день уехали в город префектуры. Позже люди, вернувшиеся в деревню Дуншань, время от времени получали какие-то разрозненные новости о них. Говорили, что они нашли небольшую резиденцию для аренды вместе с другими людьми в южном районе города префектуры, где жили простые люди. Они начали покупать популярные маринованные овощи оптом в магазине маринованных овощей Юй и продавали их на близлежащем рынке. Их бизнес был приличным, и они зарабатывали около тая дохода каждый месяц. Юй Дашень каждый день выходил на тяжелую работу, и его уровень жизни улучшился по сравнению с тем, когда он жил в деревне. Все это делало их практически приличными людьми. В деревне Дуншень повсюду были люди, которые изготавливали глиняные кирпичи и раскладывали их сушиться на солнце. Каждый хотел построить свой дом до того, как начнутся дожди. Семья Юй расширила свои планы строительства в старой резиденции. Они строили резиденцию с тремя взаимосвязанными внутренними дворами, а передние и задние дворы также были значительно расширены. Получилось, дом был очень приличный. Семья Лю строила свою новую резиденцию рядом с семьей Юй, и они также решили иметь большой внутренний двор и высокие стены. В семье Лю было двое сыновей, поэтому они планировали построить резиденцию с двумя дворами, в которой было бы три основные комнаты с двумя складскими помещениями в каждом дворе. Он должен был быть очень просторным. В настоящее время строительство обеих резиденций только началось. Они наняли лучшего каменщика в городе. Кроме того, третий по старшинству дядя Сиакао по материнской линии также пришел на помощь. Когда пираты Вакау приближались, старшая тетя по материнской линии и ее дочь, работавшие на свинарнике, поспешно собрали все свои вещи и побежали обратно в свою деревню. Поскольку они боялись, что пираты могут прорваться в деревню Сишань, они сообщили эту новость своему деревенскому старосте. Деревенский староста деревни Сишань был старым ветераном с полей сражений. Таким образом, он велел жителям деревни собрать свои ценные вещи и немного еды, готовясь бежать в горы. Он также организовал сильных взрослых мужчин в деревне и заставил их патрулировать территорию вокруг деревни. Как только они увидят какие-либо признаки пиратов, они смогут предупредить деревню, и все они смогут бежать в горы как можно быстрее. Глава 407. Забота семьи. К счастью, деревня Сишень находилась довольно далеко от океана, а посередине находилась западная гора. Таким образом, пираты Вакау туда не успели дойти. Когда они получили известие от семьи Юй о том, что пираты побеждены, Лю Куньцзинь на следующий же день взял с собой двух своих сыновей, чтобы привезти тележку, полную зерна и предметов первой необходимости. Резиденция семьи Юй хоть и была захвачена пиратами, но большая часть запасов продуктов в доме не была уничтожена, так что они могли использовать их после того, как все вернулись с семьей. Большая часть этих припасов была передана одному из местных жителей, который раздал продукты тем сельским жителям, у которых практически ничего не осталось. В настоящее время предметы первой необходимости, которыми они пользовались в резиденции Чжао, тоже в большом объеме было доставлено в деревню. Помимо зерна, которое они забрали в ту дождливую ночь, в подземном погребе все еще хранилось более чем достаточно зерна и другой еды, чтобы они могли поесть. Еда и предметы первой необходимости, которые привезли ее дедушка и дядя по материнской линии, были знаком их заботы и любви к ним. Естественно, они не могли заставить их взять и увезти все назад. Юйхай и оба дяди потратили много времени, перетаскивая все товары из тележки, прежде чем, наконец, закончили доставлять все в резиденцию, которая находилась недалеко от горы. В том, чтобы жить практически на вершине горы, были как свои плюсы, так и минусы. Проблема заключалась в том, что в такой ситуации было сложно перемещать тяжелые грузы, что требовало довольно много энергии и усилий. Резиденция вашей семьи тоже была разрушена пиратами Вакау. Эти злобные ублюдки действительно слишком бесчеловечны. Они не только украли у нас вещи, но и разрушили наши дома. Лю Куньцзинь вытер пот с лица и взял чай, который предложила его внучка. Он проглотил жидкость одним глотком. Чай в доме его дочери был очень хороший, даже лучше, чем чайник ароматного чая, который стоил несколько талей в чайных домах. Мадам Лю немного вздохнула, а затем сказала: «Да, они украли все наши вещи и разрушили наши дома. Они, кроме всего прочего, убили столько людей». Староста соседней деревни не поверил предупреждению Сяма. За исключением нескольких семей, которые поддерживали с ним хорошие отношения и бежали в горы, все остальные жители деревни были убиты пиратами. Их трупы были повешены на дереве за пределами деревни и выставлены на ветер и дождь. Издалека чувствовался отвратительный запах. Это было действительно слишком ужасно. Теперь никто не может жить в соседней деревне из-за страха перед чумой. Когда Лю Куньцзинь услышал это, он почувствовал огромное облегчение и радость в своем сердце. К счастью, эта девушка Сиакао в тот день плавала в океане и столкнулась с кораблями пиратов Вакау. В противном случае, конечно, староста деревни и все жители деревни тоже так сказали. Они сказали, что наша Сиакао – спаситель всей деревни. Если бы я и ее отец не остановили жителей деревни, то они серьезно намеревались установить мемориальную доску в честь нее в деревне. В голосе мадам Лю послышались нотки гордости. Дедушка по материнской линии, есть даже некоторые люди, которые утверждают, что моя вторая сестра – это реинкарнация ребенка Шанкой, который является учеником богини Милосердия. Это причина, по которой она смогла придумать все эти методы, чтобы заработать деньги, а также спасти всех. Они даже утверждают, что моя вторая сестра была больна в детстве, потому что ее молодому организму было трудно поддерживать такой перевоплощенный дух. Тебе не кажется, что все это забавно? Маленький Шито подошел, чтобы присоединиться к веселью, и принес маленький деревянный табурет, чтобы сесть рядом со своим дедушкой по материнской линии. Когда он услышал, как они лениво болтают, он тоже высказал свои мысли. Мадам Лю засмеялась, указывая на его голову. «Иди, иди, иди отсюда. Что ты здесь делаешь? Все просто праздно болтают, так что не сплетничай вместе с нами. Младшая сестра, я чувствую, что в том, что говорят люди, есть доля правды. Сиакао еще очень молода, но она знает, как приготовить такую вкусную еду и придумать так много способов заработать деньги. Даже я, как ее родственник, могу извлечь выгоду из ее навыков». Лю Пей ухмыльнулся, попивая чай и выражая свое согласие с маленьким Шито. В сердце маленького Шито его вторая сестра была всемогущей. Он несколько раз кивнул головой и произнес: «Я также чувствую, что вторая сестра – это реинкарнация маленькой бессмертной девочки. На самом деле, она, должно быть, тоже была очень могущественной бессмертной девушкой». Лю Пей язвительно заметил: «Если твоя вторая сестра – реинкарнация бессмертной девушки, то ты, Шито, реинкарнация звезды Вэньцу-1. В таком юном возрасте ты уже сдал экзамен, чтобы стать в будущем чиновником округа и набрал достаточно высокий балл, чтобы уже занять такой важный пост. Разве в будущем ты не сможешь занять первое место на императорских экзаменах?» Маленький Шито застенчиво заметил: «Это получилось только с помощью моих учителей. Как бы то ни было, нелегко занять первое место на императорских экзаменах. Директор моей школы сказал, что пока я усердно работаю, мне не составит труда попасть в первую десятку. Худшее, что может произойти, это быть в первой двадцатке. Малыш был еще мал, так что не очень хорошо умел что-то скрывать. Таким образом, он с гордостью рассказал взрослым в комнате то, что его учитель сказал ему несколько дней назад. Получив многочисленные комплименты от своего дедушки и дяди по материнской линии, он почувствовал себя немного неловко и убежал на кухню, чтобы посмотреть, как его вторая сестра готовит еду. На лице Лю Куньцзинь появилось довольное выражение, когда он улыбнулся и сказал: «Видя, что все вы в порядке, я наконец-то снова могу расслабиться. В прошлом я не был сторонником того, чтобы ты выходила замуж за члена семьи Юй. Все говорят, что иметь мачеху, значит иметь большие проблемы. Вы так много страдали все эти годы и все ваши дети были худыми и болезненными. Нам с твоей матерью было не по себе, когда мы это увидели. Однако в то время мы были небогаты и мало чем могли помочь. К счастью, вы, ребята, наконец-то расстались с семьей, а ваш муж оказался очень трудолюбивым человеком. Ваши дети милые и послушные. Видя, что твоя жизнь идет хорошо, мы с твоей матерью наконец-то можем расслабиться». Лю Куньцзинь очень любил свою младшую дочь. Первоначально он хотел найти ей мужа в их собственной деревне в семье, которая была бы приличного происхождения. С тремя ее старшими братьями рядом его младшая дочь ни в коем случае не позволила бы использовать себя в своих интересах. Кто бы мог подумать, что Юйхай из деревни Дуншень проникнется к ней симпатией. Сваха сделала так, чтобы казалось, что Юйхай был именно тем мужчиной, брак с которым был бы заключен на небесах. Он хорошо ловил рыбу и умел охотиться, чтобы прокормить семью. У его семьи был недавно построенный дом из 5 комнат, и он был честным и добрым человеком. Единственное, о чем не упомянула сваха, так это о том, что у него была эгоистичная, злобная и бессердечная мачеха. В то время ему следовало держаться за свое оружие и категорически отказаться, иначе его дочери не пришлось бы так страдать все эти годы. Глаза мадам Лю загорелись, и она потянула отца за грубую, большую руку. Как будто она снова была юной девушкой, она раскачивалась взад-вперед и говорила: «Отец, дочь не заставила тебя так сильно волноваться, глупая девчонка. Работать много и хорошо, лучший способ проявить свое уважение ко мне и своей матери. Быстро вытри свои слезы, твои дети смотрят на тебя». Лю Куньцзинь похлопал дочь по руке и продолжил говорить: «Я вижу, что старая резиденция вашей семьи снова расширяется. Я знаю, что на данный момент у вас нет недостатка в деньгах, поэтому я ничего не буду говорить. Твоим старшим братьям и мне дома особо нечего делать, так что мы останемся и поможем тебе все наладить». Мадам Лю тыльной стороной ладони вытерла слезы и покачала головой. «Отец, на этот раз принц нашел в городе опытного каменщика, чтобы помочь построить нашу резиденцию. Даже мой муж мало чем может помочь. Ты уже не молодой, так что в будущем оставь тяжелую работу моим старшим братьям. Не думай, что из-за того, что мне уже далеко за 50, я мало что могу сделать. Мой организм все еще крепок, и твой второй старший брат даже не может сравниться со мной в поле. В будущем, если вам, ребята, понадобится помощь, пожалуйста, обращайтесь к нам. Я твой отец, а они твои кровные братья, так что не считай нас чужаками». Лю Куньцзинь знал, что семья его дочери теперь живет хорошо. Однако, как отец, он не мог не волноваться и всегда хотел помочь. Чувства родителей всегда были такими. Лю Пэй тоже несколько раз кивнул головой. «Отец прав. Мы ваши кровные братья и сестры. Если что-то происходит, просто скажи нам об этом. В этом году семья Юй засадила арбузами все свои поля в деревне Дуншань. 2 брата, Лю Пэй и Лю Хань, арендовали магазин в городе префектуры. Один из них ездил туда и обратно между деревней Дуншань и городом префектуры, чтобы перевозить арбузы, в то время как другой работал в магазине и продавал арбузы. За месяц они зарабатывали от 300 до 400 тайли. Первоначально он планировал сотрудничать со своим вторым младшим братом, чтобы развивать этот магазин. Таким образом, когда его младший Шурин расширил свой бизнес по выращиванию ранних зеленых овощей, они могли покупать их у него оптом и продавать в этом магазине. Однако он не ожидал, что его вторая невестка окажется близорукой и откажется взять 500 тайли, чтобы купить магазин. Она боялась, что они потеряют все свои кровно заработанные деньги в этой инвестиции. В то время у него на руках было всего около 7-8 сотен тайли. Владелец магазина первоначально установил цену за магазин в 1200 тайли. Ему с трудом удалось сбавить цену до 1000, но у него не было достаточно денег на руках. Поговорив с Юйхаем, его младший Шурин ничего не сказал и дал ему 500 тэли, чтобы купить магазин сейчас. Что касается оставшихся денег, то, как только он заработает достаточно денег, он сможет их вернуть. Имея рядом магазин, его жена продавала готовую еду в магазине готовых блюд Сиакао. Каждый день они могли зарабатывать около пары сотен медиков. Такими темпами, даже если бы они не смогли продать скороспелые овощи, они смогли бы заработать деньги, которые потратили на покупку магазина, за 4 года. Когда его вторая невестка узнала об этом, она сразу же пожалела о своем решении и поспорила с ними, чтобы они тоже взяли ее в свою долю. Где она была, когда они в них нуждались? В то время она отказалась давать им свои деньги, так как боялась их потерять. Теперь, когда она увидела, что они зарабатывают деньги, она настояла на сотрудничестве с ними. Кто был готов испортить такого человека? Его отец вышел из себя прямо тогда и там, а мать позже отругала его вторую невестку наедине. Только тогда женщина успокоилась. Однако по отношению к своему младшему Шурину, который помогал им в трудную минуту, Лю Пэй испытывал огромную благодарность. Хотя они отказались от его благодарности, он не мог забыть их доброту. В будущем, когда у него будет такая возможность, он обязательно отплатит им тем же. У Лю Хань был неуклюжий рот и он особо не любил разговаривать. В это время он также заговорил. «Младшая сестра, если тебе в чем-то нужна помощь, просто скажи мне, у меня больше ничего нет, но я силен и готов выполнять тяжелую работу». Лю Хань никогда ничего не говорил о помощи, которую оказала ему семья его младшей сестры, но его сердце знало, чем он обязан. Его жена работала на фабриках семьи Чжоу, потому что Сиакао познакомила ее с менеджерами. Она зарабатывала около 1 тэля в месяц в качестве зарплаты, а также могла время от времени приносить домой немного вермишели и яиц в качестве поощрения. Все остальные женщины в деревне бесконечно ей завидовали. Он был всего лишь крестьянином-фермером, который знал, как ухаживать за своими полями. После сотрудничества с его старшим братом по продаже арбузов они заработали по несколько сотен тэлей каждый в течение последних 2-3 лет. Это было то, о чем они никогда бы не мечтали в прошлом. Хотя именно его жена помешала ему сотрудничать со старшим братом для покупки магазина, теперь у него были свои собственные идеи. Он планировал использовать их деньги для покупки земли. Он сажал и ухаживал за любой землей, какую только мог. Остальное он мог бы сдавать в аренду другим людям. Таким образом, у них был бы дополнительный источник дохода каждый год. Если бы не семья его младшей сестры и Шурина, у всей его семьи было бы только несколько участков земли, о которых нужно было заботиться и ей пришлось бы жить очень скромно. Даже его мелочная и недалекая жена тоже была очень благодарна всей семье его младшей сестры. Когда госпожа Лю увидела, что ее отец и старшие братья искренне хотят ей помочь, она почувствовала, как в ее сердце разливается тепло. Со временем материальное положение ее семьи по материнской линии постепенно улучшалось. Даже ее младший старший брат заработал немало денег, работая в доках. Поскольку ее семья прямо сейчас перестраивала свою резиденцию, ее младший старший брат ничего не сказал и собрал все свои вещи, чтобы прийти на помощь. Прямо сейчас никому в их семье не нужно было следить за работой по дому, так как ее младший старший брат взял на себя ответственность за все. С ее младшим старшим братом, который стал опытным каменщиком, никто не посмел бы валять дурака или пытаться использовать некачественные материалы, чтобы обмануть их. Это облегчило работу для их обычно занятой семьи. Когда отец и сыновья семьи Лю увидели, что они мало чем могут помочь, они закончили обед и решили отправиться в путь. Мадам Лю хотела, чтобы ее отец провел с ней несколько дней, но он отказался. «Сейчас у вас, ребята, много дел, так что я не буду усугублять проблемы и мешать вам. Как только твой дом будет отремонтирован, твоя мать, я, твои братья и невестки, все придут, чтобы отпраздновать это хорошее событие. В это время, если ничего не произойдет, мы с твоей мамой проведем с тобой несколько дней». После того, как мадам Лю услышала мысли своего отца, она больше не пыталась его переубедить. Она проводила своего отца и старших братьев вниз с горы и неохотно смотрела, как они уходят. 1 звезда Винку, 4 Я звезда Большой Медведицы. В китайской мифологии эта звезда отвечает за научные достижения. Глава 408. Высокий урожай. Императорская армия прибыла на следующий день после отступления пиратов в Акау. Руководителем армии был командир Фанг, который отправлялся в свое время в океанское путешествие вместе с королевским принцем Ян. Ему было присвоено звание генерала Чжинхэ, и он возглавил 10 тысяч элитных солдат для охраны прибрежной зоны города префектуры Цзиньвы. Мало того, через каждые 10 километров вдоль прибрежной зоны был также установлен пост охраны, который охраняли 100 солдат. В каждом месте они намеревались построить сторожевую башню, и 2 человека несли вахту каждую смену. Недалеко от деревни Дуншэнь был установлен пост охраны, а сторожевая башня будет построена на скале, где Сиакао и другие часто собирали морепродукты. Когда группа солдат проходила мимо деревни Дуншэнь, жители деревни осмеливались смотреть только издалека, опасаясь, что попадут в беду. Поскольку пост охраны находился так близко к деревне, деревенский староста боялся, что солдаты будут использовать свою власть, чтобы заставить жителей деревни время от времени отдавать им свои вещи. Если бы Сиакао могла читать его мысли, она бы определенно сказала ему: «Дедушка, староста деревни, ты слишком много думаешь обо всем этом. С великим Буддой, королевским принцем Яном в нашей деревне, они не посмели бы выщипать тигру усы, даже если бы кто-то придал им немного смелости». Пост охраны располагался на развалинах соседней деревни. Травы и другие вещества для предотвращения эпидемии уже были разбросаны по всей деревне. Солдаты отремонтировали несколько оставшихся домов в деревне и использовали их в качестве базового лагеря. Каждый день они ходили взад и вперед между скалой и базовым лагерем и усердно трудились, чтобы построить сторожевую башню. Сторожевая башня была не только наблюдательным пунктом, но и когда в море возникала нештатная ситуация, они зажигали маяк, чтобы передать сообщение. Когда Юсиакая иногда ныряла в море, она смотрела на скалу издалека. Строительство сторожевой башни продвигалось быстро, и с каждым днем все выглядело иначе, чем в предыдущий день. Она думала, не загоняла ли она себя, но ей всегда казалось, что кто-то наблюдает за ней на утесе. Может быть, солдаты охранной станции следили за ней, потому что думали, что она шпионка. После этого Сиакао не осмеливалась нырять рядом со скалой, чтобы собирать морепродукты. Она боялась, что солдаты, наблюдающие за морем, узнают о ее секрете. После того, как она нырнула в воду в последний раз, она сказала маленькому дельфину отвезти ее в глубокое море, и только там она вынырнула из воды. В этом году количество морепродуктов, которыми семья Чжоу должна была платить дань императорскому двору, увеличилось, поэтому Сиакао пришлось выкроить время, чтобы сходить в море еще несколько раз. Каждый раз у нее был богатый урожай, а иногда она даже приносила большого омара или несколько глубоководных рыб для своей семьи, чтобы насладиться с семьей дарами моря. После переезда резиденции Чжао, они стали жить еще ближе к горному поместью, что делало гораздо более удобным для Чжу Цзюньянь возможность брать у нее еду. Каждое лето он мог есть хорошую еду и бесконечные вкусные морепродукты, такие как ролл с омарами и морским ежом, лосось на гриле, рисовый шарик из тунца и салата, жареный желтый горбун и треска на гриле в устричном соусе. Эти блюда, которых он никогда раньше не видел, заставили его вздохнуть, когда он их ел. «Как я буду жить в будущем без этой девушки Сиакао?» Таким образом, ради того, чтобы в будущем иметь возможность есть хорошую еду, принц Ян еще ближе пристроился к Юй Сиакао. Фундамент дома в деревне Дуншэнь только что был завершен, и озимая пшеница на ферме созрела. Юй Хай передал задачу надзора своему третьему шурину, в то время как сам отправился на передовую линию сбора урожая со своим старшим сыном, младшей дочерью и свитой королевского принца. Конечно, как владельцам, им не нужно было лично собирать урожай пшеницы. Руководитель фермеров-арендаторов стоял позади них с лучезарной улыбкой, докладывая им о росте пшеницы. В этом году пшеница на полях выросла очень хорошо. Колосья пшеницы были не только больше, чем на соседней плантации, но и очень полными. Согласно его многолетнему опыту, объем выращенной пшеницы, вероятно, превышал 500 килограмм сакра земли. Следует отметить, что, в отличие от ее предыдущей жизни, это был не тот период времени, когда было легко получить более 1000 центнеров урожая. Урожайность пшеницы обычно колебалась от 200 до 300 центнеров. Выход более 300 центнеров считался высоким урожаем. Что же касается 500 центнеров, то такого раньше никогда не случалось. Юй Хай, как владелец, выразил свое удовлетворение и открыто похвалил руководителя плантации. Перед сбором урожая Юй Сиакао попросила фермеров-арендаторов срезать и отложить в сторону стебли пшеницы с более длинными колосьями и более полными ядрами. При посадке пшеницы в следующем году они могли бы посадить эти зерна на отдельном участке земли и посмотреть, сможет ли урожайность достичь нового максимума. Производительность в 500 кг на одном акре земли не была для Сиакаа идеальным результатом. Было бы еще лучше, если бы урожайность на одном акре земли могла достигать 1000 центнеров или больше, как в ее предыдущей жизни. Таким образом, людям великой династии Мин не пришлось бы беспокоиться о нехватке еды и одежды в ближайшей перспективе. Видя это, Чжу Цзюньянь также велел управляющему проинструктировать постоянных работников поискать стебли пшеницы с более длинными початками и более полными ядрами на его 800 акрах сельскохозяйственных угодий и складывать их вместе с коллекцией Сиакаа. После обмолота объем зерна фактически превысил 100 кг, что означало, что они могли дополнительно засеять от 50 до 60 акров земли в качестве экспериментальных полей. В последнее время всегда было солнечно. После того, как она спросила маленький божественный камень и узнала, что дождя не будет в течение полугода, летний сбор урожая начался энергично. Для фермеров-арендаторов усадьбы у каждого домохозяйства был участок земли, за который они несли ответственность, и они особенно усердно работали, собирая пшеницу. Менее чем за 5 дней было собрано, обмолочено, высушено и доставлено в зернохранилище более 100 тонн пшеницы. По приблизительным подсчетам, они давали 600 центнеров пшеницы на одном акре земли на лучших сельскохозяйственных угодьях и 500 центнеров на одном акре земли на средних сельскохозяйственных угодьях. Даже на низших сельскохозяйственных угодьях им удалось собрать более 300 центнеров пшеницы с одного акра земли. Вся плантация была вне себя от радости. Таким образом, не считая арендной платы, которую они давали владельцам, в среднем у них оставалось еще более 200 центнеров зерна на одном акре земли в качестве чистой прибыли. Тем, у кого в семье было больше рабочей силы, было выделено от 40 до 50 акров земли для работы, так разве это не означало бы, что они могли получить почти 10 тысяч центнеров пшеницы? Это было только на один сезон, так что если бы они добавили кукурузу, собранную осенью, а боже мой, они не смогли бы использовать все, даже если бы ежедневно ели пшеничную муку и белый рис. Но, конечно, они определенно не могли все время потреблять эту высокоурожайную пшеницу. Сиакаа планировала оставить пшеницу в качестве семян на следующий год. Она хотела посмотреть, смогут ли зерна, улучшенные водой из мистического камня, быть еще более урожайными в следующем году. В результате, после того как все семена были обмолочены, семья Юй купила все зерна пшеницы у фермеров-арендаторов по рыночной цене. Новость о высоком урожае пшеницы на ферме семьи Юй быстро распространилась по окрестностям. Первым, кто связался с Юй Хаем, был управляющий семьи Чжоу, который отвечал за все окружные поля. Семья Чжоу и семья Юй были деловыми партнерами, поэтому он считался старым знакомым семьи. После того, как они обменялись приветствиями, управляющий прямо рассказал о намерении своего визита. «Мастер Юй, наш патриарх слышал, что в вашей семье был хороший урожай пшеницы, поэтому он хотел спросить, где вы взяли такие зерна пшеницы». Юй Хай хотел сказать, что это были просто обычные зерна пшеницы, но его остановила младшая дочь. Сиакаа улыбнулась, переложив ответственность на королевского принца Яна. «Зерна пшеницы с нашей плантации были вручены нам королевским принцем Яном. В то время ядра казались такими же, как обычные зерна пшеницы. Мы не ожидали, что они будут такими высокоурожайными». Королевский принц Ян однажды отправился в западное полушарие и привез оттуда много семян высокоурожайных культур. Это было то, о чем знала почти вся Великая Империя Мин, не говоря уже о городе Тангу. Управляющий из семьи Чжоу на мгновение задумался, а затем спросил: «Тогда, может ли мастер Юй продать определенный объем зерен семье Чжоу? Мы готовы заплатить много денег». Юй Хай посмотрел на свою дочь, и когда он увидел, что она кивнула ему, он спросил: «Могу я узнать, сколько зерен хочет семья Чжоу?» Управляющий на мгновение задумался, а затем сказал: «У семьи Чжоу есть 500 акров сельскохозяйственных полей. Первая часть нашей семьи имеет 300 акров плодородных сельскохозяйственных угодий под своим именем, в то время как вторая часть, управляющий Лю, мы также впервые сажаем и убираем пшеницу, поэтому у нас не так много семян под рукой. Мы можем предоставить вам семена только для 500 акров сельскохозяйственных полей. На один акр земли потребуется от 15 до 20 кг семян. Семье Чжоу понадобилось бы почти 10 тысяч килограмм семян только для их плодородных полей. На ферме семьи Юй собрано в общей сложности 70 тысяч килограмм семян. Если они позволят управляющему Лю продолжать, им придется поделиться 1/3 своих семян только с семьей Чжоу. Сделав грубый подсчет в своем сердце, Юйхай прервала слова управляющего Лю. Когда управляющий Лю услышал, что они могут дать им семена только для 500 акров сельскохозяйственных полей, он забеспокоился, что выполнил только половину задачи, которую поставил перед ним патриарх. Он хотел попытаться раздобыть еще немного, но Юйхай твердо заявил, что они предоставят только 10 тысяч килограмм семян и ни грамма больше. Юйсякао просто стояла в стороне с улыбкой. Если бы первая ветвь семьи Чжоу лучше относилась к третьему молодому мастеру Чжоу, тогда она могла бы замолвить словечко за семью Чжоу и дать им немного больше зерен пшеницы. Однако первая ветвь семьи Чжоу была группой чудаков, которые часто издевались над третьим молодым мастером Чжоу и его матерью. Старший мастер семьи Чжоу иногда использовал свою репутацию в качестве биологического отца и пытался контролировать вторую ветвь. Было здорово, что на их плантации не было хорошего урожая зерновых. Это было не ее дело. Что касается сельскохозяйственных угодий под названием второй ветви семьи Чжоу, разве ее отец не дал бы третьему молодому мастеру Чжоу пощечину, если бы он попросил? Они закончили переговоры о стоимости семян пшеницы. Поскольку мелкие семена могли бы производить вдвое больше обычных зерен пшеницы, цена была бы, по крайней мере, в несколько раз выше. Например, обычные зерна пшеницы стоят 10 медных монет за килограмм, а на одном акре сельскохозяйственных угодий можно посадить 20 килограмм семян. Таким образом, это будет в общей сложности 200 медных монет. На одном акре плодородных сельскохозяйственных угодий можно было собрать 300 центнеров пшеницы. Рыночная цена пшеницы составляла 5 медных монет за килограмм, так что с одного акра сельхозугодий можно было собрать 1500 медных монет, что в 7 или 8 раз превышало инвестиции. Их семья могла производить 600 килограмм семян в год из обычных зерен пшеницы. Если бы в следующем году они заменили его на мелкие семена, урожайность определенно была бы выше. Если рассчитать исходя из урожайности в 600 центнеров на одном акре земли и доходов 3 тля за акр земли, то она могла бы заработать 50 медных монет с 1 килограмма семян. Это не должно же быть слишком много, верно? Управляющий Лю подсчитал в своем сердце, а затем сказал с улыбкой на лице: «Мастер Юй, не слишком ли это дорого? Послушайте, семена вашей семьи дали только вдвое больше, чем обычные семена, но цена в 5 раз выше. Не слишком ли многого вы просите?» Юйхай почувствовал, что его дочь назначила слишком высокую цену, но он просто улыбнулся и ничего не сказал. Затем он перевел взгляд на свою младшую дочь. Юйсякао посмотрела на него взглядом, который говорил «не волнуйся», а затем она сказала помощнику Лю с улыбкой на лице: «Помощник Лю, позвольте мне сделать расчеты для вас, и вы сможете сами решить, хорошая ли это сделка или нет. Урожайность обычных зерен пшеницы может составлять всего 1 таэль на одном акре земли, но прекрасные семена нашей семьи могут приносить 3 таэля на акре земли. Для обычной пшеницы вам нужно будет сажать 20 килограмм на одном акре земли. Для получения хорошего урожая из наших прекрасных семян вам просто нужно посадить 15 килограмм. То есть, если вы вложили 750 медных монет, вы можете заработать 3 тля за килограмм. Чистый доход составит 2250 медных монет. Имея в наличии 500 акров сельскохозяйственных полей, вы сможете заработать 1125 тлей. Если вы будете использовать обычные семена, то вы сможете заработать максимум чуть больше 600 тлей. Это почти в 2 раза больше. Помощник Лю взял счеты у рабочего, стоявшего позади него, и сам произвел все вычисления. Конечно же, они могли бы заработать почти в 2 раза больше на тех же полях, только дурак не согласился бы на эту сделку.